Зараза! И опять забылась, и два раза спросила. Что Светлый не преминул любезно заметить, довольный, как удав под кайфом. Я уже упоминала о своем условии, сохранив невозмутимое выражение лица. Будет слишком наглым, ничего не получит. Имею я право покапризничать. А дальше мне наконец-то рассказали, из-за чего весь сербор с этой женитьбой. И как с историей связаны лесные. Правда, серьезность момента нарушил Олли, спросив, знаю ли я про игры. Во мне взыграло хулиганское настроение. И я осведомилась. Вопрос темный? В следующий момент всю веселость как ветром сдуло от взгляда, улыбки, голоса Оллера. «Да, милая?» – дразнил. «Откровенно. Я прекрасно это поняла. Провоцировал, словно проверяя, насколько хватит моей сдержанности. Так, подумаю об этом позже. Сначала выясню до конца, что там с пророчеством, лесными, неалоной и проклятием». О чем и заявила Оллеру, приготовившись слушать его брата дальше. Только вот по окончании его истории половина все равно осталась непонятной. Причем тут голос неалоны? Откуда у нее такая милая особенность? Нафига лесные вмешались и решили помочь принцам? Я в лучших традициях блондинок захлопала ресницами, на несколько мгновений потерявшись в ворохе информации. Офигеть, конечно! Снова вопрос. Иен поднял брови, улыбнувшись уголком губ. Да ёк-покарёк, чума на ваше неугомонное высочество, а? И ваше нездоровое желание тоже. Тьфу на тебя! Я с досадой вздохнула. Да проще просто поговорить, а не устраивать всякие заморочки в вашем стиле. Теперь, когда не приходилось изображать почтительность к титулам и их положению, которое я совершенно не испытывала, ну, не привыкла. Не знаю, у меня до сих пор в голове не совсем укладывалось, что Йен и Оллер – принцы и наследники целой страны. Общаться стало не в пример проще. Да еще и когда они узнали о моей маленькой тайне, осторожно покосившись сначала на Оллера, потом на Йена, обреченно поняла, что этим двум моя непосредственность, по-видимому, тоже нравится. Если судить по довольному блеску в глазах обоих. Ответ Светлого поверг в смятение и заставил немного отвлечься от приятного волнения, которое вызывали господа принцы одним своим близким присутствием и взглядами. «Эрин, милая, ну прости, что я могу поделать, если ты упорно пытаешься держать нас на расстоянии, даже вопреки собственным желаниям? Ты смотри, просчитала, а? Хотя начнем с того, что не шибко-то я сопротивлялась». И гордость показывала. Да и тяжело скрыть, если тебе откровенно нравится мужчина, особенно когда он прикасается или целует. Дыхание сбилось, включилась извечная женская думалка, я вскочила и прошлась по гостиной. Ну как? Как им объяснить, что мне мешает с радостью отдаться в умелые руки, а? Даже ни скромность, ни страх нет. Я способна справиться с собственными маленькими заморочками. Но, как знать, не закончится ли весь интерес с исчезновением проклятия? Может, я слишком хорошего мнения о братьях, и они на самом деле умело играют, прикрываясь искренней заботой обо мне, чтобы усыпить мою бдительность? Здравствуй, паранойя, я тебя тоже люблю. Я уже говорила, что не хочу становиться ничьей игрушкой, черт возьми, вырвалось у меня раздраженно. Боже мой, как же не люблю выяснять отношения. Помня наставление доктора и братьев, благоразумно не стала лезть в прошлое, выискивать корни такой позиции. Если есть, значит, это часть моей личности, и хватит. И парням, если настроены серьезно, придется что-то делать с такой моей позицией. Йен, похоже, решил приступить к радикальным методам устранения лишних мыслей в моей голове, потому что его тихий голос прозвучал очень уж решительно. «Иди ко мне, маленькая». Признаться, на мгновение малодушно сдрефила, испугавшись, что, ну, вдруг ему в голову пришло нечто совсем уж конкретное. «Что?» Нахмурившись, посмотрела на него и на всякий случай приготовилась воспользоваться своим правом вето, озвученным в начале нашей беседы. Не факт, конечно, что его примут, но попытка не пытка. Кстати, отлично покажет, как братья на самом деле ко мне относятся. Как к равной и заслуживающей уважения или всего лишь к красивой игрушке и способу избавиться от проклятия. А Йен спокойно повторил, глядя мне прямо в глаза. «Иди, говорю, ко мне. Я ответил на твои вопросы, Эрин. Прежде чем продолжим разговор, закроем тему с моими желаниями». «Так, ладно, поскандалить всегда успеем». Подошла, остановилась, сложила руки на груди и не слишком довольно осведомилась. «Но!» А этот нахал просто взял и усадил на колени, крепко обняв и прижав к себе. Раздражение и непонятную тревогу разом смела могучая волна чувств, среди которых уверенно лидировало волнение. Эта волна прокатилась от макушки до пяток, потом вернулась обратно в живот, покрутилась там, словно кошка, устраивающаяся на коленях, то и растеклась жаркой лавой. Не сиди я, наверняка сползла бы на пол, ибо в ногах поселилась слабость, а в груди образовалась пустота, в которой беспомощно болталось сердце. «И только попробуй возразить, что здесь тебе сидеть не нравится», — выдохнул Йен прямо в ухо, чем вызвал еще одну волну, только теперь колких мурашек. «Кстати, улыбаешься ты очаровательно, хорошая моя. Это мое второе желание. Злость тебе совершенно не идет». «Ну вот как у него получается всего несколькими словами превратить меня в восторженную наивную девочку 18 лет, которая когда-то жила в этом теле? Неужели в той прошлой жизни меня не баловали комплиментами? Улыбка появилась на губах помимо моих осознанных усилий, а когда Йен потянул к себе, устраивая поудобнее, колебалась всего мгновение. Да ладно, все, хватит делать вид, что мне что-то активно не нравится. Приятно же вот так сидеть в объятиях Йена, слушать его дыхание, чувствовать спиной, как ровно и размеренно бьется его сердце. А еще довольный взгляд Оллера. И та же самая нежность в золотистых глазах, совершенно как у брата. Обложили черти и грамотно загнали в угол. Эх, а потом темный вспомнил, что должен мне желание. Поскольку переходить к действиям было еще страшновато, собственных порывов я пока все же стеснялась. Нашла лучший для себя выход – получить сведения без пагубных для моей бедной нервной системы испытаний. Ох, и удивился Оллер, наверняка ожидал чего-то другого. «Не, приятель, как говорится, ты мужик, ты и действуй. А я подумаю, поддаваться или нет». Только вот вопрос мой звучал ни разу не игриво. Я вспомнила, зачем ко мне приходили лесные, и решила попытать счастье у принцев. Наверняка что-то знают про это пророчество. М-да. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Больше всего, конечно, поразил вот этот вот финт с выбором без выбора. И закралась такая нехорошая мысля, особенно при воспоминании, что бормотали лесные, когда в гости зашли. Значит, братья решили не делить меня, наплевав на право Ниалоны выбирать мне жениха. Она, значит, типа должна делать этот выбор без выбора. Ну-ну, конечно. В голове как щелкнули пальцами, и слова доктора всплыли про то, что мне что-то мешает до конца принять этот мир. Не, если сейчас озвучу возникшую догадку по поводу пророчества, меня тут же начнут убеждать со всех сторон сделать именно то, чего ждут и лесные, и братья. А я не знаю, готова или нет, насколько мне это надо, и вообще, как жить с двумя мужиками. Это надо обдумать. И серьезно. В тишине и спокойствии, без раздражающих факторов в лице двух симпатичных братьев. В стремлении спрятать ошеломительную идею, я забылась настолько, что когда начала размышлять вслух про ситуацию, удобно прислонившись к груди Йена, снова спросила Оллера про Ниалону и ее способность накладывать проклятие. А ведь игру «Вопросы и ответы» с интересными условиями никто не отменял, и я должна ему желание. Он подошел и остановился рядом с креслом, где сидели мы с Йеном. «Знаешь, чего я хочу?» – мягко улыбнулся Оля, и кожу закололи сотни иголочек, Столько предвкушения было в его голосе и улыбке. «Мамочки, и куда это он смотрит, охальник? А руку куда тянет?» Однако моя тревога резко переросла в замешательство, когда палец темного медленно провел по перекинутой через плечо разноцветной косе. «Так, Эрин, дорогуша, и о чем это мы мечтаем, а? А потом еще говорим, что принцы слишком много думают всякого неприличного. На себя посмотри, скромница моя, ага». Когда в груди заколола, осознала, что перестала дышать, и резко выдохнула. А Оля тем временем озвучил просьбу. «Расплетись, пожалуйста. Тебе лучше с распущенными волосами». «Уф, да не вопрос». Мысли кыш, разобравшись с косой, спешила вернуться к размышлениям на основе рассказанного Йеном и Оллером. В процессе совершенно машинально начала теребить прядь. Светлый мягко присек издевательство над волосами, сжав мои руки, и еще легонько поцеловал висок. Если думал, что таким образом успокоит, глубоко ошибся. Меня как кипятком окатило. А когда еще и Оллер поближе пересел, стало как-то неуютно, волнительно. Да еще и чертов организм опять подвел. Внизу живота поселилась знакомая болезненно горячая истома, недвусмысленно намекая, что пора переставать думать и стесняться собственных желаний. «Эй, эй, я к ним еще не привыкла. Не надо так откровенно подталкивать меня, а?» «В общем, так. Хватит ходить вокруг да около. Надо выяснить вопрос вечера». Я посмотрела на Оллера, убрала улыбку и спросила. «Хорошо, тогда остается понять главное. Если не Алона решает, за кого выйдет замуж разноцветная, то...» Я запнулась, но взяла себя в руки, пусть и с некоторым усилием, и продолжила. «Я не понимаю, что происходит между нами. Меня, я подозреваю, спрашивать не будут, чего я хочу, да?» Поспешно добавила, поскольку, скорее всего, принцы все равно сделают по-своему. И моя задача – либо смириться и привыкнуть, либо сделать невозможное. За оставшиеся 3 балла игры и встречи между ними попытаться перевоспитать их. Ну, хоть немножко. Только вот Йен опять сломал все шаблоны, прижавшись к моему виску и тихо шепнув. «А чего ты хочешь, милая?» Да еще и Оллер нежно сжал мои пальцы, поглаживая их и не сводя внимательного взгляда. «Блин, ну я не готова к таким вопросам, ребята. Вопрос на миллион, черт возьми. Я вообще не предполагала, что мои душевные метания будут вам сколько-нибудь интересны. Что же вы делаете, бессовестные, а? Я и себе не знаю, что ответить на подобный вопрос». И все-таки честно попыталась, наскребая остатки мыслей в пустой голове. Спокойствие и определенности, наверное. Найти свое место в этой жизни. А вот следующий вопрос Йена вообще вогнал в коллективный ступор всех обитателей моего сознания и заставил напряженно размышлять в течение нескольких секунд. «А счастливой быть хочешь?» Его губы соскользили по виску, скуле, щеке и дальше, ниже к шее. По-хорошему осадить бы, напомнить про мое условие, встряхнуть гордость и независимость. Дьяволу и гордость, и независимость, и правила. И осторожность тоже. Не знаю, как я жила раньше, руководствуясь разумом или интуицией, но сейчас внутренний голос тихонько шептал, что не зря меня притянуло в этот мир. И не зря мы встретились. Я, Оллер и Йен. Конечно, можно верить в собственную исключительность и в то, что и пророчество, и проклятие под меня заточены, а можно списать все на стечение обстоятельств. Однако только от меня зависит, буду ли на самом деле счастливой. Смогу ли дать братьям больше, чем веселое развлечение на какое-то время? Сумею ли заставить их относиться ко мне серьезно, а не как к красивой игрушке? Я же женщина, черт возьми, и вроде как умная. И то, что их двое, ничего не меняет. Двое лучше, чем один, точно. Пусть я и не мечтала никогда о подобных раскладах, так никто и не говорил, что загробная жизнь – это сплошная сбыча мечт и все такое. Я прикрыла глаза, чуть откинула голову, предоставляя Йену простор для действий и чувствуя, как температура тела медленно, но верно растет, а дыхание потихоньку учащается. «Хочу!» – выдохнула, отрезая себе все пути к отступлению. И на губах сама собой появилась улыбка. «Помогите мне, а, ребята, если у вас действительно серьезные намерения?» «С нами?» – уточнил Оллер и погладил запястье. «Ой, ну зачем так сразу-то?» Я чуть не ухнула в голос от неожиданности. Вихрь эмоций вызвал легкое головокружение. Я даже не сразу поняла, что спросил темный. «А в смысле?» Немного растерянно посмотрела на Рыжего, опасаясь, что не совсем правильно поняла его вопрос. «В прямом», — улыбнулся мой личный змей-искуситель, поднес мою ладонь к губам и мягко прижался к запястью. Поперхнулась вздохом, а этот негодник еще и языком пощекотал, на какое-то время совсем лишив меня способности произносить звуки. Пока договаривалась с даром речи и убеждала его вернуться, Оллер закончил мысль. «Не будет никакого выбора, Эрин, маленькая моя, что бы там ни думала ни Алона. Мы не собираемся тебя делить». «А вот даже как! Спасибо, хоть предупредили не в самый последний вечер игры».